солнце ушло. Скоро вернутся отец и мама, а мы с ног до головы в мякине, улики на лицо. Мы решили прыгнуть еще по разу. Взбираясь по лестнице, я чувствовал, как она гуляет подо мной, и даже слышал, как, едва различимо, с натужным скрипом миллиметр за миллиметром вылезают из отверстий разболтавшиеся ржавые гвозди. Впервые за все это время я не на шутку до смерти перепугался. Находись я где-то внизу, я бы, скорее всего, спустился, и дело с концом. Но до балки было рукой подать. А уж балка-то не подведет. Оставались последние три перекладины, когда скрип разболтавшихся гвоздей стал явственней. И тут я похолодел от ужаса, от очевидной мысли, что я взорвался. Но в этот самый миг мои ладони нащупали занозистую балку, и я перенес на нее свой вес. Я почувствовал на лбу неприятный холодный пот и прилипшие соломинки. Вся радость от игры улетучилась. Я поскорее прошел по балке и прыгнул. Никакого удовольствия от приземления. Погружаюсь в сток, а перед глазами. Что бы со мной было, упади я не в мягкие объятия сена, а на жесткие доски. Когда я выбрался на середину амбара, Китти была уже на верхотуре. «Эй, давай обратно!» — закричал я. «Там опасно!» «Ничего, выдержит!» — выкрикнула она в ответ со знанием дела. — Я ведь легче! — Китти! Закончить я не успел, ибо в это самое мгновение лестница не выдержала. Она сломалась с глухим треском. Древесина совсем прогнила. Я ахнул. Китти вскрикнула. Она успела добраться до того места, где минутами раньше меня пронзила мысль, что я слишком долго испытывал судьбу. Ступенька, на которой стояла Китти, треснула, и тут же треснули боковые стойки. Сломавшаяся лестница, похожая в ту секунду на гигантское насекомое, не то богомола, не то фантастического жука, казалось, решила после короткого раздумья заковылять прочь. Но затем нижняя ее часть начала заваливаться и с оглушительным стуком рухнула на пол. Поднялось облако пыли, встревоженно замычали коровы. Одна из них лягнула дощатую переборку. Китти пронзительно закричала: «Ларри, Ларри!» Я знал, что надо делать, мгновенно сообразил. Я, конечно, жутко испугался, но не настолько, чтобы ум отшибло. Она повисла почти на 20-метровой высоте. Выше были только ласточки, продолжавшие щебетать, как ни в чем не бывало, а Китти отчаянно дрыгала ногами в воздухе. Испугался я смертельно. Я по сей день, можете себе представить, не могу смотреть воздушные аттракционы, даже по телевизору. В животе сразу что-то сжимается. Но я знал, что надо делать. «Китти!» — завопил я. «Только не шевелись! Не шевелись!» Она тотчас подчинилась, перестала дрыгать ногами и повисла, изо всех сил держась за последнюю ступеньку. Это было все, что осталось от лестницы. Так в струнку висит воздушный гимнаст на неподвижной трапеции. Я метнулся к стогу, захватил сколько мог сена, вернулся, бросил на пол. Потом опять к стогу, и опять. Сознание мое как бы выключилось. Помню только, что сухие травинки забились в нос, и я, расчихавшись, не мог остановиться. Я носился туда-назад с охапками сена. Там, где недавно было основание лестницы, рос стожок. Вот именно, стожок, смотреть не на что».